Глава 7. Лаборатория. Перед программистом стоял сложный выбор: верить на слово этому подозрительному Хаммеру или же просто начать действовать. Именно второе решил делать сталкер. Хаммер и программист шли на довольно большом расстоянии друг от друга. Между ними были топор и косяк. Девушка не могла доверить этому незнакомцу вести отряд по подземной части города. «В твоей реальности мы знакомы?» – спросил программист Хаммера. «Нет, в моей реальности я только слышал о тебе. Та участь, которая тебя там ждет, незавидная. Но здесь тебе пока ничего не грозит». «Ты был знаком с Рублевым?» – Дарья перевела разговор в другое русло, заметив, к чему клонит программист. «Да, он обещал, что вернет меня обратно, но у него так ничего и не получилось. А после моих рассказов о том, что произойдет, он решил изменить будущее. И теперь я здесь, и вы здесь, хотя половина из вас уже должна была погибнуть. Да и я тоже. На кордоне у меня не получилось убить Листа, но теперь я не упущу такой возможности». Хаммер ухмыльнулся, когда посмотрел на бредущего позади него программиста. «Так вот почему профессор решил изменить будущее. Он просто узнал его от тебя, а потом сам начал его корректировать, пользуясь установкой», – поразилась девушка. «Значит, он во всем виноват», – программист сверкнул глазами. Он понимал, что происходящее на самом деле связано с идущим впереди человеком в длинной бандитской куртке. «Не надо было меня сюда перемещать», – огрызнулся тот. «Погоди, это ты подстроил, чтобы Лист попал в плен к бандитам на кордоне?» – спросила девушка. «Откуда ты это знаешь?» – Хаммер остановился. «Лист рассказал», – ответила она, когда повернулась к сталкеру. «Пришлось», – ответил он. «В моей реальности они все уже были мертвы. Пойми, я никогда не сделал бы того, чего не позволяет закон чести сталкера», – сказал он, сделав несколько шагов к девушке. «Отойди от нее», – программист оттолкнул Хаммера, а тот попытался взять его под контроль. В голове сталкера сразу же воцарился полный сумбур. Он видел, что всем тоже стало плохо. Они упали на колени, топор схватился за голову и пошатывался. Хаммер стоял и смотрел на все это спокойно. Сам программист ничего не мог сделать, его мозг захватил контролер. «Я думал, мы сработаемся», — сказал Хаммер и скрылся в темном ходе, где стояли старые машины и где люди оставили после себя много ставших ненужными вещей. Среди них он нашел автомат Калашникова. Сталкер привел нас к крепко закрытой двери. По его словам, именно там и была машина времени. Необычно было думать, что то, зачем гонялось человечество так долго, находится за закрытой дверью и ждет, что мы войдем и воспользуемся им. Дверь была не только заперта изнутри, но еще и заварена снаружи. Получалось, что в помещении за дверью кого-то закрыли и оставили там умирать. «Придется снова воспользоваться твоей силой», сказал Лист и похлопал по плечу кирпича. Сталкеры вышли из длинного узкого коридора, который вел к этой двери, и освободили кирпичу пространство для разгона. Кирпич стоял возле меня. Для полноты картины ему не хватало только дыма из ноздрей. Он сорвался с места и ринулся на дверь, выставив вперед плечо. Раздался оглушительный удар. Кирпич вернулся на исходную позицию. Дверь оказалась крепче плеча сталкера. «Еще разок, и дверь откроется», — подбодрил его скворец. Кирпичу ничего не оставалось делать, как снова развести пары и попробовать выбить дверь. От нового удара в некоторых местах сварка отстала. «И последняя попытка», — снова прозвучал голос скворца. Раздался удар. Железная дверь вместе с кирпичом выпала внутрь лаборатории. Мы вошли в помещение. Под землей был выстроен целый комплекс в несколько этажей, с множеством лестниц и всяческих установок и приборов. В нескольких метрах от выхода лежал скелет в защитном костюме Сева старой модели. В руках он сжимал ключ. «Так вот кто заперся изнутри», — сказал скворец. Он забрал ключ из рук работника лаборатории и положил его в карман, сказав, что ключ может пригодиться. Держась за поручень, я посмотрел вниз, куда спускались еще два этажа. Наверху сразу над нами находилось место, откуда ученые могли наблюдать за всем происходящим – центр управления лабораторией. Он представлял собой небольшую комнату, подвешенную на четырех стальных тросах. Тросы все еще держали ее, но стекла были выбиты, осколки валялись внизу. «Нужно спуститься вниз», – раздался голос в моей голове. «Идем», – сказал Лист и пошел направо, где приметил лестницу, по которой можно было спуститься. Вслед за ним мы спустились на первый ярус лаборатории. Когда я проходил под висящим на подгнивших тросах многотонным железным ящиком, то на мгновение замер. Внизу была комната, очевидно дублирующая центр управления. В нее-то мы и зашли. Снаружи остались кирпич и сталкер. Клименко смотрел комнату. На столе стоял старенький компьютер. Достав отвертку, полковник снял боковую крышку, выкрутил винчестер и положил его в рюкзак. «Не с пустыми же руками уходить», — ответил он на вопросительный взгляд Листа. «Меня это никак не волнует», — сказал Лист. Я осмотрел приборную доску и заметил одну особенность. На ней было слишком много рычагов и кнопок. В главной же комнате мы не обнаружили столько оборудования, управляемого из этого помещения. «Лист, мы, кажется, опоздали», — сказал я. «Не понял», — отозвался тот. «Все самое ценное отсюда уже вынесли», — сказал я и кивнул головой в сторону приборной доски. «Пойди к нашему зонному творению и спроси у него, что это значит и что нам делать дальше», — сказал Лист. Я вышел из комнаты. «Столько перлись сюда и на тебе», — сказал Скворец. «Время еще есть», — Лист поднял с пола валявшуюся папку для бумаг. Программист не мог выразить свои чувства, когда пришел в себя. Его разбирала злость. Особо бесил тот факт, что именно Дарья согласилась взять Хаммера в отряд. «Вот это шарахнул, так шарахнул. Покрепче бывалого контролера». Топор потряс головой и привстал. «А он теперь тоже бывалый», — только и сказал программист. Все окончательно пришли в себя. Один косяк никак не мог очухаться, все что-то бормотал и не хотел подниматься. Но его быстро поставили на ноги несколько пощечин. Мы стали обходить стоявшие здесь машины. Непонятно, как они тут оказались. Встречались и грузовые. Под огромными брезентовыми покрывалами виднелись какие-то агрегаты. Очевидно, их пытались поспешно вывести из лаборатории, да только что-то помешало это сделать. Сзади осталась огромная туша одноглазого монстра, которого убили, судя по всему, Лист с остальными. Дарья шла впереди и не пыталась даже заговорить с программистом, который тоже не имел особого желания беседовать. Из-за нее все так обернулось. Но, с другой стороны, Хаммер казался вполне дружелюбным. Хотя после того, что он сделал в ржавом лесу, его не стоило на пушечный выстрел к себе подпускать. Единственный плюс – они знали, кто он такой и зачем он в Припяти. Из-за повисшего молчания было трудно заговорить. Но, как все и ожидали, первым начал именно Топор. Вот раньше совсем другое время было. Сталкеры были более честные, а такого предателя было видно за версту. «А этот, гляди, прикинулся неплохо», — произнес он. «Он просто нас всех под контролем держал, потому мы так быстро и согласились. Да только не учли, что он этого и добивался», — сказал программист, желая подбодрить Дарью и официально оправдать ее в том, что она приняла Хаммера в группу. «Можешь, когда хочешь», — сказала девушка. «Да я еще и не так могу», — программист почесал щеку и посмотрел на Дарью, которая к нему так и не осмелилась повернуться. Совсем недалеко послышались голоса сталкеров, по которым можно было понять, что это группа Листа. Высокие своды эвакуационного хода медленно сужались и в конце концов перешли в небольшой узкий коридор. Дальше Дарья провела группу по узкому коридору, который оканчивался лестницей. Она уходила вниз на несколько этажей. За спиной сталкеров остались огромные ангары, в которых стояли грузовые машины. Некоторые ворота были выворочены, и там виднелась только пустота. Группа быстро спустилась по лестнице. Голоса стали ближе, и можно было понять, что Лист и остальные неподалеку. Дальше перед сталкерами открылся еще один коридор метров 10 в длину, который заканчивался выломанной дверью. Из помещения доносились странные звуки. «Пойдем, мешкать нельзя», — сказала девушка. В голове у Клименко звенело. Остальные тоже были не в себе. Верный признак того, что контролер совсем близко. Неожиданно в ушах запищало, через несколько секунд писк стал невыносимым. Полковник схватился за голову, не в силах изгнать из мозгов постороннюю сущность, которая пыталась взять его под контроль. «Вот вы и попались», — раздался голос с верхней комнаты управления. «Что же мне с вами сделать? Мозги расплавить или просто помучить?» «Давай ты нас просто отпустишь», — послышался голос Скворца, который был позади меня. «Нет, этого я сделать не могу». Я поднял голову и увидел говорящего. Именно его я видел в ржавом лесу, когда случился пожар. Низ его плаща стелился по ступенькам, когда он спускался к нам. Он держался за поручни и делал один шаг за другим. Эти его движения казались мне бесповоротными шагами смерти. Вспомнились слова Клевера о том, что я должен умереть. И сейчас они могли стать правдой. «Да, ты должен погибнуть, слепой», – прочитав мои мысли, сказал неизвестный. Он спустился на третий ярус помещения. Тяжело было слышать это. Никто не хочет умирать. Контролер приближался. Он спустился на второй, а потом и на первый ярус. «Ничего у тебя не получится», – сказал Лист. «Получится. Вы, наверное, не знаете, но установку перевезли в другое место, сразу после спешной эвакуации персонала. Где она сейчас, знаем только я и Рублев. Профессор занят более важными делами. Я же никогда не расскажу вам, где стоит установка. А это место – ловушка для вас. Дверь захлопнулась, вам отсюда не выбраться», – произнес неизвестный. Лист подошел к незнакомцу и становился возле него. Голос контролера был и знакомым, и чуждым одновременно. Сталкер сбросил с головы капюшон. «Лист?» – удивился скворец. Под капюшоном скрывалось лицо Листа. Оно выглядело немного старше, но определенно это был Лист. Внешне он почти не изменился. «Именно так меня называли», – сказал незнакомец. «Кто ты такой?» – спросил Лист, обращаясь к нему, будто бы к самому себе. «Да, я был когда-то Листом, но теперь я Хаммер. Еще я известен как Рыло. Почему меня так назвали, я не знаю. Я хотел тебя убить, не спорю, но ничего не получилось», – сказал контролер. «Но почему?» – не понял Лист. «Потому что ради этого мы должны были встретиться здесь». «Убить самого себя? Что-то не клеится у тебя», – еле выдавил из себя Клименко. Хаммер настолько усилил давление на полковника, что тот прислонился головой к бетонному полу лаборатории. Рублев разъяснил мне ситуацию, в которой я оказался. В своей реальности я тоже был с ним знаком. Не знаю, почему в ловушку машины времени угодил именно я. В реальности, в которой я попал, у меня есть все. А в своей реальности я все потерял. Там не осталось ничего и никого, что было мне дорого. И ты, Лист, оставил меня. После тех испытаний, которые были проведены Рублевым, выжил только я. А теперь я вас убью», — сказал Хаммер и подошел к скворцу. Неожиданно я почувствовал, как контроль в моей голове усилился. Хаммер сильнее сдавил мои мозги. Мне показалось, что он взял их в руку и начал сжимать. Я распластался на холодном полу. Ничего больше не могло влезть в мою голову. Там были только мысли Хаммера. Он остановил поток моих собственных мыслей. Я уже был готов умереть, как вдруг прозвучал выстрел. Этот выстрел показался таким далеким, что можно было подумать, будто он прозвучал в отголосках памяти Хаммера. Но это был реальный выстрел, когда пуля летит и попадает в цель. Хватка сталкера ослабла, он почти отпустил меня. Я смог поднять голову и увидел на третьем ярусе стрелка, а также то, как Хаммер, схватившись за плечо, пытается скрыться в проеме, ведущем в соседнюю комнату. Кто-то тряс меня за плечо, поэтому я и открыл глаза. Так не хотелось этого делать. Долгое время я спал тихим мирным сном, который не желал прерывать. Но наяву кто-то меня тряс, а значит, я кому-то был нужен. «Куда он делся?» – спросил я. «Ушел», – раздался женский голос. «Дарья?» «Дарья шла за нами по пятам. Она с собой программиста прихватила и двух неизвестных», – сказал полковник. «Он стоял у входа во вторую комнату лаборатории, где мы еще не были. Я топор, а это косяк», – раздался жизнерадостный голос человека, который находился рядом и рассматривал меня. «Но как вы? Я что?» – запинаясь, сказал я. «Ты стал видимым. Ну и рожа у тебя», – скворец, стоявший до этого на четвереньках, поднялся и смотрел прямо на меня. «Это ты стреляла?» – спросил я Дарью. «Ну а кто же еще?» – девушка улыбнулась. Я поднялся, посмотрел на себя и понял, что снова стал невидимым. «Что теперь будем делать?» «Искать установку», — ответил Лист. «Где?» — спросил скворец. «Нужно проследить за Хаммером, он приведет нас к установке», — не задумываясь, ответил Лист. «А может, как раз наоборот, уведет от нее в другую сторону? Смотрю, он совсем не глуп», — произнес Клименко, которого вопрос завтрашнего дня беспокоил не меньше, чем каждого в этой комнате. «Нужно проверить, ничего другого не остается», — уперся Лист. «Лист, посмотри правде в глаза. Я лично не уверен, что он пойдет к машине времени». Скворец тоже был достаточно убедителен. «Лист, это ты?» – удивился топор, когда прозвучало имя сталкера. «Да, а что?» – спросил тот. «Это же я, топор!» – сталкер подошел к Листу и осмотрел его с головы до ног. «Неважно, выглядишь». «Неужели это ты? Но ведь ты погиб». «Выжил, как видишь», – ответил топор. «А скворец? Что с ним?» «Да вот он». Лист указал на скворца, который, как ни в чем не бывало, стоял возле выхода. «Тоже жив? А как остальные?» «Хвост погиб. Белова совсем недавно убили. Белозеров жив, на янтаре остался. Он не в том возрасте, чтобы с зоной воевать. А ты как попал сюда? После выброса мы могилу делали. Сначала этот, который в плаще прошел. Топор махнул рукой в сторону двери, в которой вышел Хаммер. Потом, видимо, идут еще двое. Дарья с программистом. Мы к ним и пристали. Как я рад, Лис, что ты живой. Тяжело мне было вас хоронить. Я даже тел ваших не видел. Лис молчал. Больше никто не хотел вспоминать о том, что произошло тогда. Впрочем, кроме Листа, Скворца и Топора, никто ничего не знал. Повисшее молчание прервал Клименко. «Нужно выдвигаться, пока Хаммер не успел далеко уйти», — приказал он и скрылся во второй комнате. Сталкеры последовали за полковником. Я и Косяк замыкали шествие. Переступив порог, разделяющий две комнаты, я услышал за своей спиной скрежет. Я не успел обернуться, как сверху упал подвесной центр управления лабораторией. Все произошло так внезапно, что я и не заметил, что исчез Косяк. Во мгновение ока сталкера накрыла многотонная железная коробка. Я обернулся и понял, как нелепо погиб Косяк. «Жаль, нормальный сталкер был», — сказал Топор. Во второй комнате лаборатории мы увидели сталкера. Он сидел на корточках на самом краю огромной ямы и смотрел вниз. Девушка вскинула винтовку, чтобы выстрелить, но и опустила ее оружие. «Это свой», — пояснил он. «Они поймут», — раздался голос в моей голове. «Расскажите им, кто я такой, и пойдемте дальше. Мне кажется, я знаю, куда идет контролер». Вновь прибывшие не могли поверить то, что это существо творение зоны. Но еще труднее им было осознать то, что оно может общаться со своей матерью. «Куда ты девался, когда пришел Хаммер?» — спросил Клименко. «Я ничем не смог бы вам помочь, поэтому меня там и не казалось», — ответил он. «Веди нас, проводник зоны», — сказал Лист. «Да, медлить нельзя. До выброса осталось совсем мало времени. Мы спустимся на нижние уровни лаборатории, именно там и должен быть контролер. Прямо под нами расположено место, на которое не распространяется власть зоны. Там вам придется полагаться только на себя». Сталкер отвернулся. «А как же ты?» – спросил я. «Там я не смогу быть с вами. Я должен вернуться». По интонации сталкера было понятно, что для него это вынужденное решение. «Мы еще повоюем», – сказал Клименко. «Сталкер идет первым, а когда ему будет нужно уйти, полковник возьмет командование группой на себя», – сказал Лист. Согласились все, кроме Топора, который не хотел ходить под СБУшником. Но ему втолковали, что у нас единая цель, поэтому сталкер, немного подумав, согласился на такие условия ходки. Всю дорогу до лифта Топор рассказывал нам всякие истории о том, что с ним произошло с того момента, как пропал программист. Опять узкие коридоры, снова за каждым поворотом скрытая опасность. Пол здания был выложен маленькими дощечками, образующими незамысловатый узор, а стены выкрашены краской до половины. У тех, кто строил этот комплекс, не было никакой фантазии. Сталкер шел медленнее и медленнее, пока совсем не отстал от группы. «Что с тобой?» – спросила девушка. «Я должен уходить. Мое время кончилось», – ответил он и сполз на пол по неровной стене. «Там впереди вас ждет лестница. Рядом кодовая дверь. Я думаю, что взломать ее вам не составит труда». Сталкер посмотрел на программиста, ведь открытие замков – его забота. «И помните, до выброса остается совсем мало времени». Сталкер начал меняться. Корежа пол, к нему поползла волна. Все, кроме меня, не удержались на ногах. Мне удалось увидеть, как волна сомкнулась вокруг сталкера, и он исчез. После этого раздался взрыв, и меня отбросило назад. «Больше не будет у нас проводника. На самих себя надеяться придется», — сказал я. «Ничего, нам не привыкать», — отмахнулся Лист. Отряд поднялся на ноги. В нескольких метрах от этого места показалась лестничная площадка с поломанным лифтом. Рядом, как и положено, вниз уходила лестница, самая обычная, как в любом многоэтажном доме. Клименко, как и было оговорено ранее, взял руководство группой на себя. Он шел первым, остальные шли за ним, а я прикрывал отряд. Внезапно рация Клименко поймала обрывки речи. Предположительно, голос принадлежал врачу. Мы разобрали лишь то, что он находится в какой-то клетке в полной темноте, а его жизни угрожает неизвестное существо огромных размеров. Все попытки связаться с врачом не увенчались успехом. «По-моему, он там», — Лист показал пальцем вниз. «Думаешь, что именно там», — ответил Клименко. Мы двинулись дальше. Вскоре наш путь преградила огромная железная дверь. В ход пошли умения программиста. В этот раз он справился быстрее, чем в Лиманске. Через пару минут замок загорелся зеленым светом. «Интересно, как Хаммер обошел эту дверь?» — задал я вполне разумный вопрос, на который никто так и не решился ответить. В открывшейся комнате было темно, и у меня снова возникли ассоциации с тоннелем аномалий, из которой мы совсем недавно выбрались. Клименко достал фонарик, в котором после последнего пользования заменили батарейки. Свет осветил еще одну огромную комнату этой подземной камеры пыток. Именно такой показалась мне эта лаборатория. За столько лет помещение опустело, и здесь так долго никого не было, что мне казалось, будто за каждым углом прячутся ужасные монстры, готовые нас сожрать. Но никаких монстров, кроме нас, конечно, в лаборатории не было, поэтому бояться было нечего. Рублев с Хаммером не в счет. Когда мы все оказались в этой огромной комнате, то поняли, что она почти такая же, как и та в Лиманске, только квадратная, а не круглая. По периметру помещения стояли рабочие столы, на которых еще лежали бумаги с разработками. На одном из столов даже горела лампа. Пол вибрировал, и откуда-то снизу доносились звуки работающего агрегата. «Генератор», — предположил Лист. «Который питает машину времени?» — спросил Скворец. «Не знаю, нужно проверить. Со мной вниз пойдет Скворец, полковник и топор. Остальным оставаться здесь, только не так, как в прошлый раз». Лист пошел в боковую комнату, которую я сразу не приметил. Я зашел в нее. Отсюда звуки были слышны гораздо лучше. Ступеньки уходили вниз. Еще я успел заметить макушку спускающегося топора. Кирпич уселся на стул и с умным видом принялся читать работы какого-то ученого. Девушка тоже присела, положила на стол винтовку, закрыла глаза и откинулась на спинку деревянного стула. Программист сел за стол, на котором стояла печатная машинка, и принялся ее рассматривать. «Я такую машинку только в музее видел», — сказал он, улыбаясь. Я же остался стоять в проеме, из которого доносились грохочущие звуки генератора. Когда лестница закончилась, Лист подумал о том, как же ему надоели эти бесконечные спуски в непонятно какие места. Но он сталкер, поэтому так и должно быть. Заглянув в открытую дверь, Лист увидел машину времени, о которой мечтало все человечество и которая его же и может погубить. Машина времени была похожа на огромный обруч. Снизу к ней было подведено множество разноцветных проводов, которые тянулись от нескольких компьютеров, стоящих на приличном расстоянии от установки. За одним из компьютеров сидел человек в капюшоне, в котором Лист опознал Хаммера. Его левая рука была прострелена, наскоро перебинтована и свисала плетью. Двигать ей он не мог. Хаммеру приходилось вводить данные одной правой рукой. «Зачем он это делает?» – спросил Клименко. «Хочет завладеть миром», — ответил ему Лист. Внезапно в головах сталкеров раздался уже знакомый писк, говорящий о том, что они обнаружены. Хаммер знал, где они, и пытался взять их под контроль. Из-за ранения у него это не сразу получилось. Управляемые, как игрушки, сталкеры против своей воли вышли к Хаммеру. «Вы опять нашли меня?» — спросил контролер, встав из-за стола. «Не как друг ваш помог?» Он начал расхаживать перед сталкерами, которые не могли даже пошевелиться. «Почему мне постоянно мешают?» «Лист, почему ты стал таким?» – выдавил из себя Скворец. «Потому что таким меня сделала зона», – ответил двойник Листа из ненастоящего будущего. Хаммер замер. В его глазах сияла безумная идея, которая передалась его пленникам.